не молчу. Ты меня прости, если никак, просто отпусти. И прямо по сердцу ты сказала мне, не могу забыть. Не молчу, ты меня прости, если никак, просто отпусти. И прямо по сердцу ты сказала мне, не могу забыть эти буквы. Это любовь.